Вторник. Хорошие новости. Мои стены работают. Плохие новости. Старого фермера новым фокусом не выучишь. Сегодня утром я вышел из дома рано. Хотел насладиться плодами своей гениальной идеи и одолжить еды из освобожденного от кроликов огорода. Однако, добравшись до деревни, я понял, что-то не так. Совсем не так. Все фермеры накручивали нервные круги вокруг огородов. Почему они не заходят? Я влез по лестнице на вершину стены и заглянул внутрь. Кроликов нет? Проверено. Опасных мобов нет? Проверено. Дырок в стенах нет? Проверено. Лестницы крепко стоят? Проверено. Второй огород тоже был в порядке. На огородах росли спелые овощи. На одном из них даже была морковка. В чем же проблема? Я стоял на стене и глядел на фермеров. И тут до меня дошло. Они не умели лазать по лестницам. Я решил, что в два счета это исправлю. Когда я сюда попал, я вообще ничего не умел. Если уж я смог научиться стольким новым вещам, то смогу научить и фермеров лазать по лестницам. Остаток дня я провел за подробными объяснениями, наглядными демонстрациями, дружелюбным подбадриванием и большим количеством терпения. Сначала я использовал классический метод «покажи и расскажи». Я описал принцип работы лестницы, затем показал его в действии, взобравшись на лестницу и спустившись с нее у них на глазах. Проделав это примерно 15 раз без какого-либо результата, я решил перейти к методу «прямое воздействие». Я вставал позади фермера и начинал толкать его в сторону лестницы. Ух, как выяснилось, это тоже не работало. Фермеры были упрямыми, как брык. И лишь перед самым закатом я понял кое-что важное. Фермеры не могут лазать по лестницам.